Селеста Инг. Все, чего я не сказала. Глава 1. Лидия мертва, но они пока не знают. 3 мая 1977 года, половина 7 утра. Никто не знает ничего, кроме безобиднейшего факта. Лидия опаздывает к завтраку. У ее плошки с хлопьями мать Лидии, как всегда, положила заточенный карандаш и домашку по физике. 6 задач помечены галочками. Отец Лидии в машине по дороге на работу крутит ручку на радиоприемнике, нащипает VXKP, лучший поставщик новостей северо-западного Огайо, и злится, слыша хрипы статики. Брат Лидии зевает на лестнице, его еще обвивает хвостик ночной грезы, а на стуле в углу кухни сидит сестра Лидии, таращит глаза, горбится, по одному рассасывает хлопья, ждет Лидию. Сестра-то в конце концов и говорит, что-то Лидии сегодня долго. Наверху Мэрилин открывает дверь в спальню дочери и видит, что в постель не ложились. Уголки простыни по-больничному опрятными складками. Подушка взбита и пухла. Вроде все на месте. На полу комом горчичные вельветовые штаны, полосатый радужный носок. На стене рядком наградные ленточки со школьных научных выставок. Открытка с Эйнштейном. В чулане съежилась сумка. Зеленый школьный рюкзак привалился к письменному столу. На комоде флакон духов Baby Soft. В воздухе еще витает пыльная сладость любимого ребенка. А вот Лидии нет. Мэрилин закрывает глаза. Может, когда откроет, Лидия будет в спальне, как обычно, зарылась с головой, наружу торчат прятки. Ворчливый комок под одеялом. Может, Мэрилин проглядела? Я в ванной была, мам. Ходила вниз попить. Да я тут лежу, чего ты? Мэрилин смотрит, и само собой ничего не изменилось. Задернутые шторы светятся, точно опустела телеэкран. В дверях кухни Мэрилин останавливается, ладонями упирается в косяки. Ее молчание красноречиво. «Посмотрю снаружи», — после паузы говорит она. «Может, зачем-то?» Шагая к парадной двери, она глядит в пол, будто Лидия впечатала следы в коридорную дорожку. Нед говорит Ханне. Вечером была у себя, я слышал радио 11:30 и осекается, вспомнив, что не пожелал доброй ночи. «А могут похитить, если тебе 16?» – спрашивает Ханна. Нед тычет ложкой в хлопья. Они вянут и тонут в молочной муте. Возвращается мать, и Нед успевает блаженно вздохнуть. Вот и Лидия цела и невредима. Не в первый раз. Они с матерью так похожи. Краем глаза увидишь одно и примешь за другую. Тут же эльфийский подбородок и высокие скулы, и ямочка на левой щеке. Те же узкие плечи. Только волосы разные. У Лидии чернильно-черные, у матери медово-белокурые. Нед и Ханна пошли в отца. Какая-то тетка однажды спросила в продуктовом. «Китайцы?» А когда они сказали «да», решив не вдаваться в подробности, целиком, наполовину, глубокомысленно кивнула. «Я так и знала, по глазам видать». И уголки глаз оттянула пальцами. Однако Лидии генетика не указ. Она унаследовала матери на голубые глаза. И Нед с Ханной знают, что поэтому Лидия – мамина любимица. И папина. И не только поэтому. Лидия подносит ладонь ко лбу и вновь оборачивается матерью. «Машина здесь», – говорит мать. Но Нед и не сомневался. Лидия не умеет водить. У нее даже ученических прав нет. На той неделе всех удивила, завалив экзамен. А без прав отец не пускал ее даже за рулем посидеть. Нед перемешивает ил размокших хлопьев на дне плошки. Часы в прихожей тикают, бьют 7:30. Никто и брови не ведет. «А в школу нам все равно идти?» – спрашивает Ханна. Мэрилин мнется, берет сумку, с напускной деловитостью роется в ней, выуживает ключи. «На автобус вы оба опоздали. Нед, возьми мою машину, подбрось Ханну, и затем...» «Не волнуйтесь». Мы все выясним. На дитя она не смотрит. Дети не смотрят на нее. Когда они уезжают, Мэрилин, сдерживая дрожь в руках, достает из буфета кружку. Давным-давно, когда Лидия была совсем кроха, Мэрилин однажды оставила ее в гостиной в одеяле и ушла на кухню выпить чаю. Лидии едва исполнилось 11 месяцев. Мэрилин сняла чайник с плиты, обернулась и увидела, что Лидия стоит в дверях. Мэрилин от неожиданности приложилась рукой к горячей конфорке. На ладони красной спиралью расцвел ожог. И Мэрилин сквозь слезы, глядя на дочь, прижала его к губам. А дочь стояла и смотрела настороженно. озиралась, будто узрела эту кухню впервые. Мэрилин тогда и не подумала о том, что пропустила первые шаги дочери, что дочь так выросла. В мозгу пронеслось, как же я все проглядела. «А что еще ты скрываешь?» Нед старался, шатался, падал и ковылял у матери на глазах. Но она не припоминала, чтобы Лидия хоть попыталась встать. И однако, похоже, твердо стояла босыми ногами. Из оборчатого рукава еле выглядывали пальчики Мэрилин. Часто отворачивалась, открывала холодильник, возилась со стиркой. Может, пока Мэрилин смотрела в кастрюле, Лидия ходила уже не первую неделю? Мэрилин подхватила дочь на руки. Пригладил ей волосики. Сказала, какая Лидия умничка. Вот вернется папа, он будет так горд. И все равно, будто нашла запертую дверь в знакомой комнате. Оказывается, у Лидии, которую еще можно баюкать на руках, есть тайны. Мэрилин кормит ее, купает, упаковывает в пижамные штаны. Но жизнь Лидии уже отчасти зашторена. Мэрилин поцеловала дочь в щеку, прижала к себе. Попыталась согреться ее тельцем. А теперь пьет чай и вспоминает это свое изумление. На пробковой доске у холодильника телефон школьного секретаря. Мэрилин отцепляет карточку, набирает номер и наматывает провод на палец, слушая гудки. «Миглвудская средняя школа», — говорит секретарша после четвертого гудка. «Дотти у аппарата». Мэрилин припоминает эту Дотти. Сложением, как диванная подушка. Блекнущие рыжие волосы до сих пор укладывает в пышный пучок. «Доброе утро», — говорит Мэрилин и запинается. «А моя дочь сегодня в школе?» Раздосадованная Дотти вежливо кудахчет. «С кем я говорю? Будьте любезны». Свое имя Мэрилин вспоминает не сразу. «Мэрилин. Мэрилин Ли. Моя дочь Лидия Ли. 10-й класс. Одну минуту, я посмотрю расписание. Первый урок. Пауза. Физика. 11-й класс?» «Да, совершенно верно, у мистера Келли. Я кого-нибудь пошлю проверить». Слышен стук, секретарша кладет трубку на стол. Мэрилин разглядывает кружку, лужицу от кружки на столешнице. Несколько лет назад одна девочка заползла в сарай и задохнулась. Полиция разослала по домам листовку. «Если ваш ребенок потерялся, приступайте к поискам немедленно. Проверьте стиральные сушильные машины, багажники автомобилей, сараи, все пространства, куда ребенок мог залезть. Если ребенок не обнаружен, срочно звоните в полицию». «Миссис Ли», — говорит секретарша, — «ваша дочь на первый урок не пришла. Вы хотели ее отпросить?» Мэрилин вешает трубку, не ответив. Прикалывает карточку на доску, и под влажными пальцами чернила расплываются. Цифры смазаны, будто на ураганном ветру или под водой. Мэрилин обходит все комнаты, открывает все чуланы, заглядывает в пустой гараж. Там только масляное пятно на бетоне и сильно пахнет бензином. Она сама не знает, чего ищет. Многозначительные следы, дорожка из хлебных крошек. Когда ей было 12, у нее в школе пропала девочка постарше. Потом нашли труп. Джинни Бэрон носила двухцветные кожаные туфли. Мэрилин за такие душу бессмертную продала бы. Джинни пошла в магазин за сигаретами для отца. А спустя 2 дня ее нашли у обочины, на полпути в Шарлоттсвилл, голую и задушенную. Мозг закипает. Только-только начинается лето. Сына Сэма, хотя газеты зовут его так лишь с недавних пор. И даже вага и заголовки вопят о последнем убийстве. Через несколько месяцев полиция отловит Дэвида Берковица, и страна найдет на что отвлечься. Смерть Элвиса. Новая Атари. Фонце перепрыгивает акулу. Но сейчас темноволосые жительницы Нью-Йорка скупают блондинистые парики, а мир страшно непредсказуем. «У нас тут такого не бывает», — напоминает себе Мэрилин. «Не может такого быть в Мидлвуде, который считается городом, но на самом деле городок при колледже, 3000 жителей. За час на машине доберешься разве что до Толида. Всех субботних развлечений, роллер-дром, боулинг, автокинотеатр. Даже Мидлвудское озеро в центре, расфуфыренный пруд, не больше. Тут Мэрилин ошибается, озеро 1000 футов от берега до берега и глубокое. И все равно поясницу покалывает, будто по хребту маршируют жуки. Скрежеща кольцами по штанге, Мэрилин одергивает душевую занавеску и смотрит на белый изгиб ванны. обыскивает кухонные шкафы, заглядывает в кладовую, в гардеробную, в духовку, открывает холодильник. Оливки, молоко, курица в розовом пенопласте, кочан капусты, гроздь винограда, цветом как жадеид. Мэрилин трогает прохладное стекло банки с арахисовым маслом и закрывает холодильник, качая головой. А ты что думала? Лидия сидит внутри? Утреннее солнце, сочное, как лимонный бисквит, заполняет дом, заливает нутро буфетов и пустых чуланов. Чистые голые половицы. Мэрилин разглядывает руки. Они тоже пусты на солнце, почти светятся. Мэрилин берет трубку и звонит мужу. В кабинете у Джеймса пока еще обыкновенный вторник. Джеймс щелкает авторучкой о зубы. Слегка в горку ползет грязная машинопись. Сербия была одной из самых могущественных балтийских держав. Он вычеркивает балтийских и исправляет на балканских. Переворачивает страницу. Архиепископ Франц Фердинанд был убит членами Черной Луки. Франц думает, Джеймс, Черной Руки. Эти студенты, они учебник-то хоть открывали? Стоишь у доски в поточной аудитории, в руке указка, за спиной карты Европы. Вводная лекция. Америка и мировые войны. Джеймс не надеется ни на глубокие знания, ни на критическое мышление. Пусть бы просто понимали основы, и хоть кто-нибудь умел без ошибки написать «Чехословакия». Он закрывает работу, на верхнем листе пишет оценку 65 из 100 и обводит кружок. Каждый год, чем ближе лето, тем больше финтят и суетятся студенты. Недовольство вспыхивает сигнальными ракетами и рикошетит меж глухих стен аудитории. Работы пишут со скрипом, абзацы затухают, порой не добравшись до точки. Будто удержать мысль до конца – непосильный труд. Все зря, что ли? Вылизанные конспекты, цветные слайды с МакАртуром Труманом и картами Гуадалканала. Просто несуразные смешные названия, а весь курс – лишь очередная строчка в списке. Вычеркнуть и забыть. А чего еще ждать от этой дыры? Джеймс откладывает работу в кипу других и сверху роняет ручку. На зеленом квадратном дворике за окном три юнца в джинсах перебрасываются фрисби. Когда Джеймс был молод, еще младшим преподавателем, его часто принимали за студента. Давненько такого не бывало. Следующей весной ему стукнет 46. Он на бессрочном контракте, в черноте волос завелась редкая седина. Но порой люди все равно обознаются. Как-то раз секретарша проректора приняла Джеймса за японского дипломата и спросила, как он долетел из Токио. Слыша, что он преподает американскую историю, люди удивляются. Это забавно. «Ну, вообще-то я американец», – колюче огрызается он, когда они растерянно хлопают глазами. Стучат в дверь. Пришла помощница Луиза. С кипой бумаг. «Профессор Ли, извините, что потревожила. У вас было открыто». Она сгружает студенческие работы ему на стол. «Эти так себе». «Да уж, мои тоже. А я-то надеялся, что у вас все на отлично». Луиза смеется. На аспирантском семинаре в прошлом семестре она застала его врасплох. Со спины вылитая дочь. Почти такие же волосы, черные блестящие, до лопаток. Такая же манера сидеть, прижав локти к бокам. Но когда обернулась, лицо оказалось ее... И больше ничего. Узкая, а не широкая. Как у Лидии. Невозмутимые карие глаза. «Профессор Ли», — сказала она тогда, протянув ему руку, — «я Луиза Чень. 18 лет в Мидлвудском колледже», — подумал он, — «азиатская студентка у меня впервые». Сам не заметил, как разулыбался. Спустя неделю она пришла к нему в кабинет. «Это ваша семья?» — спросила она, наклонив к себе фотографию. Повисло молчание. Луиза разглядывала фото. Все разглядывали. Джеймс затем и выставлял его на показ. Следил, как Луизины глаза скользят с его фотографического лица к лицу его жены, детей и обратно. «Ой», — наконец сказала она. И он видел, как она старается не выдать замешательства. «А ваша жена, она не китаянка?» Спрашивали все, но от Луизы он ждал иного. «Нет», — ответил он и поправил фотографию, чтобы смотрел на Луизу прямее. Ровно 45 градусов к столу. Не китаянка. И все равно к концу осеннего триместра он попросил Луизу проверять студенческие работы. А в апреле стать его помощницей на лето. «Надеюсь, летом придут люди поумнее», — говорит теперь Луиза. Несколько человек написали, что железная дорога Кейптаун-Каир — это в Европе. Казалось бы, в колледже учатся. Что у них такое с географией? «Ну, у нас тут не Гарвард», — отвечает Джеймс. Складывает две кипы работ в одну, стучит ею о стол, подравнивает, словно карточную колоду. Я вот думаю, может, все это зря? Если студенты не стараются, вы тут ни при чем. И они же не все безнадежны. Кое-кто написал на отлично. Луиза хлопает веками, внезапно серьезнеет. Ваша жизнь не зряшная. Джеймс имел в виду лишь вводный курс. Лекции для студентов, которые год за годом не дают себе труда хотя бы в общих чертах выучить хронологию. Ей 23, думает он. Она ничего не знает о жизни. Ни о зряшной, ни о какой. Но спасибо, что сказала. Замри, говорит он. У тебя что-то в волосах. Волосы ее прохладные, влажноваты, еще не высохли после душа. Она замирает, глаза распахиваются, вперяется Джеймсу в лицо. Он думал, это лепесток, но нет. Божья коровка семенит на желтых ножках ниточках, повисает вниз головой, на его ногте. «Май на дворе, деваться некуда от этих тварей», — раздается голос в дверях. Джеймс поднимает голову. В дверь сунулся Стэнли Хьюитт. Джеймсу он не нравится. Румяный окорок, а не человек. С Джеймсоном говорит громко и медленно, словно тот туговат на ухо, и сыплет дурацкими анекдотами про то, как Джордж Вашингтон, Баффало Билл и Спира Агню заходят в бар. «Ты чего-то хотел, Стэн?» Джеймс так и сидит, наставив два пальца на Луизе на плечо, будто пистолет изображает. Он смущается и роняет руку. «Хотел спросить про письмо декана», — отвечает Стэн, помахав копией с мимеографа. «Извините, если помешал». «Мне все равно уже пора», — говорит Луиза. «Приятного вам утра, профессор Ли». «До завтра. И вам, профессор Хьюитт». Она прошмыгивает мимо Стэнли в коридор. Джеймс видит, что она краснеет, и его самого бросает жар. Стэнли присаживается на угол стола. «Симпатичная девчонка», — говорит он. «И летом тебя ассистирует, нет?» «Да». Джеймс раскрывает ладонь. Божья коробка сползает с ногтя, бродит по пальцу, нарезает круги и завитки. Хочется впечатать кулак прямо в ухмылку Стэнли, чтобы эти косоватые зубы рассекли кожу. Но Джеймс лишь большим пальцем давит божью коровку. Панцирь щелкает, как попкорн, и насекомое рассыпается в прах, цвета серы. Стэнли водит пальцем по корешкам книг. Позже Джеймс затаскует по этому безмятежному поведению, по этой последней секунде, когда Стэнова усмешка была самой серьезной его проблемой. Но сейчас звонит телефон, и Джеймс так крат отвлечься, что не сразу различает тревогу в голосе Мэрилин. «Джеймс», — говорит она, — «приезжай домой, пожалуйста». Подростки сообщают, им полицейские... Подростки, сообщают им полицейские, сплошь и рядом уходят из дома, ни слова не сказав. Очень часто девушки злятся на родителей, а те ни сном, ни духом. Нед наблюдает, как полицейские бродят по сестренной спальне. Думал, будут перьевые метелки, тальк, собаки, ищейки, лупы. Но полицейские просто смотрят на плакаты, прикнопленные над столом, туфли на полу, приоткрытый школьный рюкзак. Тот, что помоложе, кладет руку на круглую розовую крышку духов Лидии, словно младенческую головку ладонью обнимает. Обычно такие случаи, говорит им полицейский постарше, проясняются сами собой за сутки. Девушки возвращаются. «Это что значит?» – спрашивает Нед. «Что значит обычное? Это что значит?» Полицейский смотрит поверх бифокальных очков. «В подавляющем большинстве случаев», — говорит он. «80%?» — спрашивает Нед. «90? 95?» «Нейтан», — говорит Джеймс. «Хватит. Пусть офицер Фиск работает». Полицейский помоложе записывает в блокнот личные данные. «Лидия Элизабет Ли, 16. Последний раз видели в понедельник, 2 мая. Цветастое платье с воротником-хомутом. Родители Джеймс и Мэрилин Ли». Тут Фиск вглядывается в Джеймса. В голове у полицейского всплывает воспоминание. «Ваша супруга тоже ведь как-то раз пропадала?» – спрашивает он. «Я помню это дело. В 66-м, если не ошибаюсь». Загривок Джеймсу окатывает жаром. За ушами словно пот течет. Теперь Джеймс рад, что Мэрилин дежурит у телефона внизу. «Это было недоразумение», – чопорно отвечает он. «Мы с женой друг друга недопоняли. Семейное дело». «Ясно». Фиск тоже вытаскивает блокнот, делает пометку, а Джеймс согнутым пальцем постукивает по углу дочериного стола. «Еще что-нибудь?» В кухне полицейские листают семейные альбомы, ищут четкий портрет. «Этот», — говорит Ханна и тычет пальцем. «Снимали прошлым Рождеством. Лидия куксилась, а Нед пытался ее развеселить. Через объектив шантажом выманить улыбку. Не вышло. В кадре Лидия одиноко сидит под елкой, спиной к стене. Само лицо ее, вызов, взгляд в упор, ни намека на профиль, мол, чего уставился. На это не видно границы между голубизной радужек и чернотой зрачков. Глаза Лидии, как темные дыры в глянцевой бумаге. Забирая снимки из проявки, он пожалел, что запечатлел этот миг, эту суровость. Но теперь, глядя на фотографию в руке Ханны, не может не признать, что это настоящая Лидия. Во всяком случае, вчера такой и была. «Это не надо», — говорит Джеймс. «Лицо не то. Люди решат, что она всегда так. Возьмите другую». Он переворачивает страницы и выковыривает последнюю фотографию. «Вот это получше». Ее 16-й день рождения на той неделе. Лидия сидит за столом, растянута в улыбке на помаженные губы. Лицо повернуто к камере. Но глаза смотрят куда-то за белую рамку. Что там смешного? Нед не помнит. То ли он ее рассмешил, то ли отец что-то сказал. То ли она смеется про себя, неведомо над чем. Она похожа на рекламную фотомодель, неправдоподобно наслаждается жизнью. Рот темный резок, в тонкой руке застыло блюдце. На блюдце торт с блестящей глазурью. Джеймс подталкивает фотографию через стол полицейским. А тот, что помоложе, прячет снимок в коричневую папку и встает. «В самый раз», — говорит он, — «сделаем листовку на случай, если она завтра не вернется. Не волнуйтесь, наверняка появится». Изо рта у него летят брызги. И Ханна пальцем стирает слюнявую крапинку со страницы альбома. «Она бы не ушла просто так», — говорит Мэрилин. «А вдруг какой-то псих, маньяк, похищает девочек?» Ее рука тянется к утренней газете, что так лежит посреди стола. «Постарайтесь успокоиться, мэм», — говорит Фиск. «Такого почти не случается. В подавляющем большинстве случаев...» Он косится на Нед и прокашливается. «Девушки почти всегда возвращаются домой». Полицейский уходит, а Мэрилин и Джеймс склоняются над листком бумаги. Полицейские посоветовали обзвонить друзей Лидии. Вдруг кто-то знает, куда она подевалась. Вдвоем они составляют список. Пэм Сондерс, Дженни Питтман, Шелли Брайерли. Нед не вмешивается, хотя с этими девочками Лидия никогда не дружила. Они учатся с ней из детского сада. Порой звонят, пронзительно хихикают. И Лидия кричит в трубку. «Я взяла». Иногда по вечерам она часами сидит в окне на лестничной площадке с телефоном на коленях, зажав трубку плечом. Когда появляются родители, переходит на заговорщический шепот и накручивает провод на мизинец, пока они не уйдут. Потому-то они сейчас и пишут эти имена так уверенно. Однако Нед видит Лидию в школе, как она сидит в столовой и молчит, пока другие щебечут, как она тихо убирает тетрадь в рюкзак, едва у нее спишут домашку. После школы она идет к автобусу одна и молча подсаживается к Неду. Как-то раз он не положил трубку, когда Лидия уже взяла, и никаких сплетен не узнал. Лишь сестрин голос старательно перечислял задания. Прочесть акт 1, Отелло, решить нечетные задачи в разделе 5. А потом в трубке щелкнула и наступила тишина. На завтра, когда Лидия висела на телефоне, Нед взял другую трубку в кухне и услышал лишь тихий гудок. У Лидии никогда не было друзей, но родители не в курсе. Если отец интересуется, как дела у Пэм, Лидия отвечает: «Ой, прекрасно, вчера лидера взяли». И Нед не спорит. Поразительно, как невозмутимо ее лицо, когда она врет и не краснеет. «Да только сейчас об этом не расскажешь». Нед смотрит, как мать пишет имена на обороте старого чека. И когда она спрашивает: «Больше никого не знаете?», Нед думает про Джека и отвечает: «Нет». Всю весну Лидия увивалась за Джеком. Или наоборот. Почти каждый день каталась на его жуке. Еле успевала домой к ужину. Прикидывалась, будто прямиком из школы пришла. Очень внезапно случилась эта их дружба. Никак иначе Нед ее называть не желает. Джек с матерью с первого класса жили на углу. И когда-то Неду казалось, что они с Джеком могли бы подружиться. Не сложилось. Джек унизил его перед другими ребятами. Посмеялся, когда мать Неда пропала, и Неду казалось, что она больше не вернется. «Кто бы говорил», — размышляет сейчас Нед. «Джек вообще без отцовщины. Когда Вулфы только приехали, все соседи шушукались. Мол, Дженнет Вулф — разведенка. В больнице ночами пропадает, а Джек растет, что трава в поле. В то лето шушукались я о родителях Неда. Но его мать вернулась. А Джека как была разведенкой, так и осталась. И Джек по-прежнему растет, что трава в поле». «А теперь-то что?» Вот только на прошлой неделе Нед ездил по делам, а на обратном пути видел, как Джек выгуливает эту свою псину. Нед обогнул озеро, уже сворачивал в тупик, и тут заметил Джека на тропинке у берега. Его собака скакала впереди к дереву. Долговязый Джек был в застиранной футболке, нечесанные песчаные кудри стояли дыбом. Когда Нед проезжал, Джек, зажав сигарету в углу рта, еле-еле ему кивнул. «Пожалуй, не столько поздоровался, сколько узнал. Псина посмотрела Нету в глаза и непринужденно задрала лапу. И с этим вот Джеком Лиди якшалась всю весну. Если сейчас об этом заикнуться, родители спросят, а почему мы впервые об этом слышим? И придется объяснять, что всякий раз, говоря, Лидия у подруги занимается или Лидия осталась после уроков подтянуть математику, он имел в виду Лидия с Джеком, или она катается с Джеком на машине, или она с Джеком не весь где. Хуже того, если упомянуть Джека, придется признать то, чего признавать неохота, что Джек вообще есть в жизни Лидии, и уже который месяц. Мэрилин сидит против Нета за столом. Ищет телефон в справочнике и читает вслух. Номера набирает Джеймс. Размеренно, не спеша, крутит диск одним пальцем. С каждым звонком голос у него все растерянней. «Нет? Она ничего не говорила? У нее не было планов?» «Ага, я понял. Ну что ж, спасибо». Нет разглядывает волокнистый деревянный стол, открытый фотоальбом. От фотографии в альбоме осталась дыра. Полиэтиленовое окошко с белой подкладкой. Мать ведет рукой по колонке телефонных номеров, пачкает палец серым. Ханна под столом вытягивает ногу и ступни касается ступни Нета. Утешает. Нет не поднимает головы. Закрывает альбом, а мать вычеркивает из списка очередное имя. Позвонив по последнему номеру, Джеймс кладет трубку. Забирает у Мэри листок, вычеркивает Карен Адлер и К. Распадается двумя аккуратными клиньями. Имя по-прежнему разборчиво. Карен Адлер. Мэрилин не отпускала Лидию гулять по выходным, пока Лидия не доделает уроки, а к тому времени от воскресенья обычно оставалось всего половина. И тогда Лидия порой встречалась с подругами в торговом центре. Упрашивала отца ее подвезти. «Мы в кино пойдем, на Энни Холл. Карен хочет посмотреть, прямо умирает». Джеймс вынимал из бумажника десятку, толкал по столу, подразумевая: «Давай, иди повеселись». А сейчас вспоминает, что никогда не видел билетных корешков. Что воскресными вечерами Лидия всегда ждала его одна. Сколько раз он останавливался под лестницей, улыбался, слушая полразговора, долетавший с площадки. «Ой, вот это точно! А она что?» Но, как сейчас выяснилось, Лидия годами не звонила ни Карен, ни Пэм, ни Джен. Джеймс вспоминает долгие вечера, когда они думали, что Лидия осталась в школе после уроков. Зияющие провалы. Бог знает, где она была, что делала. Оказывается, пока размышлял, заштриховал Карен Адлер до полного небытия. Он снова крутит телефонный диск. «Офицеры Фиска, будьте любезны». «Да, это Джеймс Ли. Мы обзвонили всех, кто с Лидией...» Он насекается. «Всех ее школьных знакомых». «Нет, ничего. Хорошо, спасибо». «Да, непременно». «Пошлют кого-то ее искать», поясняет он, вешает трубку. «Сказали телефон не занимать. Может, она позвонит». Приходит... И проходит час ужина. Но еду невозможно даже вообразить. Еда – это для персонажей в кино. Это так прелестно, так декоративно поднести ко рту вилку. Какая-то бессмысленная церемония. Телефон молчит. В полночь Джеймс отправляет детей спать. Они не спорят. Но он стоит под лестницей, пока оба не разойдутся по комнатам. «Спорим на 20 баксов, что ночью Лидия позвонит», – бодро говорит он, слегка переигрывая. Никто не смеется. Телефон по-прежнему помалкивает. Нет уходит к себе и закрывает дверь. Его мучают сомнения. Охота отыскать Джека. Вот кто наверняка знает, где Лидия. Но родители не спят. Из дома не выберешься. Мать и так на пределе. Вздрагивает всякий раз, когда врубается или вырубается холодильник. К тому же из окна видно, что у Вулфа темно. И пусто на дорожке, где обычно стоит серо-стальной Volkswagen Жук. Джекова мать, как водится, забыла включить свет на крыльце. Сосредоточимся. Странная была Лидия вчера. Нет отсутствовал 4 дня. Впервые в жизни 4 дня провел сам по себе в Гарварде. В Гарварде, куда уедет осенью. Последние дни перед подготовкой к экзаменам. 2 недели зубрим и балдеем, пояснил Энди, у которого Нет гостил. Университет бурлил почти празднично. Все выходные Нет ошалело бродил по кампусу и глядел во все глаза. Каннелюры колонн громадной библиотеки. Корпуса красного кирпича над сочной зеленью газонов. Сладкий запах мела в аудиториях. Все это все куда-то спешили, целеустремленно, будто знали, что ему уготовано достичь величия. В пятницу Нет заночевал в спальнике у Энди на полу и проснулся в час ночи, когда Уэс, сосед Энди, явился с подругой. Вспыхнул свет, и Нет замер, таращась на дверь, где в ослепительной дымке проступали рука, в руке высокий бородатый парень и девушка. Длинные рыжие волосы обнимали ее лицо волнами. «Извиняюсь», — сказал Уэс, щелкнул выключателем, и Нед услышал, как они на цыпочках крадутся через общую гостиную к Уэсу в спальню. Нед не закрывал глаз, вновь привыкал к темноте и думал: «Вот, значит, каково в колледже». Теперь Нед вспоминает вчерашний вечер. Домой он приехал как раз к ужину. Лидия носа не казала из комнаты, и за ужином Нед спросил, что нового было за эти дни. Она пожала плечами, пялить в тарелку, на него толком и не взглянув. Нед решил, что это означает «ничего нового». Она хоть поздоровалась? Он не помнит. У себя на чердаке Ханна свешивается с постели, из-под кровати выуживает книжку. Книга вообще-то Лидии «Шум и ярость». Курс английского для старших классов, не для пятиклассников. Ханна слямзила ее из спальни Лидии с месяц назад, а Лидия не заметила. Две недели Ханна сквозь эту книгу продирается, каждую ночь по чуть-чуть. Смакует слова, точно вишневую карамельку за щекой. Но сегодня книга какая-то не такая. Лишь вернувшись на страницу, где остановилась вчера, Ханна понимает. Прежде Лидия тут и там подчеркивала слова, корябала пометки на уроках. Порядок против хаоса, упадок ценностей аристократического юга. А отсюда и дальше книга не тронута. Ханна перелистывает до конца. Ни пометок, ни каракулей, ни малейшее синева не разбавляет черноту. Ханна добралась туда, где остановилась Лидия, и читать дальше что-то не тянет. Вчера ночью, лежа без сна, Ханна смотрела, как воздушным шаром по небу плавно дрейфует луна. Не видно, как движется, но если отвернуться, а потом посмотреть, заметно, что сдвинулось. Скоро, думала Ханна, луна наколется на силуэт большой ели на заднем дворе. Ждать пришлось долго, уже почти уснув, Ханна услышала тихий стук и сначала подумала, что луна по правде наткнулась на дерево. Выглянула, но луна исчезла, почти спряталась за точку. Светящийся будильник показывал 2 часа ночи. Ханна тихонько полежала, даже пальцами на ногах не шевеля, послушала. Кажется, стукнула парадная дверь. Ее заклинивает, надо бедром пихнуть, чтобы опустилась защелка. «Воры», — подумала Ханна. Парадную лужайку перебежала одинокая фигура. Никакие не воры, просто в черноте убегает худая тень. «Лидия?» — в голове вспыхнула картинка. Жизнь без сестры Ханне достанется лучший стул за столом, откуда видны сиреневые заросли во дворе и большая спальня внизу, по соседству с остальными. За ужином ей первой будут накладывать картошку. С ней будет шутить отец, секретничать брат. Мама подарит ей самые ласковые свои улыбки. Потом силуэт выбежал на улицу и исчез, и Ханна уже сомневалась, что и впрямь его видела. А теперь она смотрит в путанную книжку. Это Лидия была. Теперь-то Ханна уверена. Рассказать кому? Мама расстроится, что Ханна вот так взяла и упустила ее любимицу Лидию. А Нед? Ханна вспоминает, как Нед сегодня весь вечер супил брови, грыз губу прямо до крови и сам не замечал. Он тоже рассердится, скажет: «А что ж ты ее не догнала, не привела назад?» «Но я же не знала, куда она идет», — шепчет Ханна в темноту. «Я не знала, что она по правде уходит». Утром в среду Джеймс опять звонит в полицию. «Есть новости?» «Все версии проверяются». «Ну что-нибудь им скажут, хоть что-нибудь. По-прежнему исходим из того, что Лидия вернется сама. Полиция выясняет обстоятельства и, разумеется, будет держать семью в курсе». Джеймс выслушивает все это и кивает, хотя Фиску не видно. Вешает трубку. Откидывается на спинку стула. Не смотрит на Мэрилин, на Нета, на Ханну. Незачем объяснять. Они по его лицу понимают, что новостей нет. Можно только ждать. Все остальное как-то неприлично. Дети прогуливают школу. Телевизор, журналы, радио. Перед лицом их страха все это чересчур легкомысленно. За окном солнце, воздух прохладен и свеж. Но никто не предлагает перейти на веранду или во двор. Даже прибираться не с руки. Вдруг пылесос засосет улику. Вдруг, если поднять и поставить на полку упавшую книжку, уничтожишь подсказку. И вся семья ждет. Сгрудились за столом, боятся смотреть друг другу в глаза. Разглядывают деревянный волокна столешницы. Словно гигантский отпечаток пальца, карту, по которой отыщется потерянное. Лишь за полдень, в среду, какой-то прохожий замечает гребную лодку посреди застывшего озера. Много лет назад, когда еще не построили водокачку, озеро было городским водохранилищем, а теперь обросло травянистой щетиной, и летом в нем купаются. Дети ныряют с деревянного причала, а по случаю дней рождения и пикников смотритель отшвартовывает лодку. Никому ничего такого в голову не приходит. Подумаешь, развязавшийся канат. Безобидный розыгрыш. Есть дела поважнее. Велят патрульному проверить. Пишут жалобу уполномоченному по паркам. Лишь на исходе среды, уже ближе к полуночи, лейтенант прикидывает, что не доделали за день. В мозгу у него щелкает. Он звонит семейству Ли и интересуется. Не играла ли Лидия с лодкой на озере? Ни в коем случае, отвечает Джеймс. В ассоциации молодых христиан Лидия отказалась наотрез. Отказалась учиться плавать. Джеймс в юности занимался плаванием. Нета научил в 3 года. А с Лидией опоздал. Ей уже было 5, когда он впервые привел ее в бассейн. Забрел туда, где помельче, ему едва до пояса, и стал ждать. Лидия не пожелала даже подойти к воде. Легла у бортика, зарыдала, и в конце концов Джеймс выволок ее из бассейна. Сплавок течет выше пояса сухо, и пообещал, что не заставит ее прыгать. Даже теперь, хотя озеро в 2 шагах, Лидия летом заходит лишь по щиколотку, ноги помыть. «Ни в коем случае», — повторяет Джеймс, — «Лиди не умеет плавать». И, складывая эти слова, соображает, почему его спрашивают. Он еще не договорил, а всю семью уже пробирает мороз. Будто они прекрасно знают, что обнаружит полиция. Лишь рано утром, в четверг, вскоре после рассвета, озеро тралят и находят Лидию.